Глава сороковая. В Токио Кейко жила в районе Адзабу. К дому, стоявшему в глубине усадьбы, подъезжали на машине. Дом, имевший форму дуги, был построен отцом Кейко как воспоминание о Брайтоне в стиле регентства, когда во второй половине жаркого дня конца июня Хонда, приглашенный на чай, подъехал к этому дому. Ему почудилось, что он вернулся в довоенную Японию. Погожим летним днем, неожиданно прервавшим череду ливней сезона дождей, здесь, в этой усадьбе, среди спокойно стоявших деревьев, кружили воспоминания о том ушедшем времени. Хонда подумал, что сейчас окунется в милую сердцу музыку. Усадьба, сохранившаяся среди пожарищ войны, была еще более необычна, от нее веяло печалью и вызовом. Оставшиеся с былых времен воспоминания, казалось, добавляли ей прелести. Хонде пришло официальное приглашение на праздник по случаю возвращения дома. В нем даже не упоминалось о его просьбе встретиться с Йинг Тьян, так что он с букетом цветов спокойно отправился из дому. Когда дом был реквизирован, Кейко с матерью жили во флигеле, отведенном прежде управляющему, и до сих пор в Токио она гостей к себе не приглашала. Хонду встретил официант в белых перчатках. Круглой формы холл имел высокий круглый потолок. С одной стороны была дверь с изображенными на ней журавлями, с другой спиралью поднимались на второй этаж ступени мраморной лестницы. Примерно на середине лестницы в полутемной нише потупила голову бронзовая Венера. Раскрылись створки двери, расписанной журавлями в манере художника Кано, и Хонда вошел в гостиную. В комнате никого не было. Свет в гостиную проникал сквозь тянувшиеся в ряд маленькие окошки. Стекла в них имели старинную шестигранную форму и сияли радугой. На стене в глубине комнаты были золотом изображены облака, и висел узкий свиток, как это принято для традиционной ниши. С наборного в квадратах потолка спускалась люстра. Столик и стулья в стиле Людовика XV были явно антикварными. Вышитая обивка стульев передавала сцены галантных празднеств, которые обычно изображал Вато. Рассматривавший все это Хонда почувствовал аромат духов и обернулся. Перед ним была Кейко в коричневато-зеленом вечернем платье с модно стоявшей юбкой. «Ну как это старомодное великолепие?» «Какой замечательно уравновешенный эклектизм! Увлечения отца все были такими!» «Думаете, легко это было сохранить? Когда дом реквизировали, я все обегала, как могла, хлопотала, чтоб сюда не поселили тех, кто не поймет ценности дома. Наконец, мне разрешили использовать его как гостиницу для важных военных чинов. Только поэтому он и вернулся в таком хорошем виде». «В этом доме каждый уголок наполнен моими детскими воспоминаниями. Хорошо, что тут не хозяйничала какая-нибудь деревенщина из Огайо. Я хотела, чтобы вы сегодня увидели мой дом». «А гости?» «Все в саду. Там жарко, зато ветерок. Выйдите в сад». Кейко ни словом не обмолвилась об Йинг Тьян. Через дверь в углу комнаты они вышли на каменную площадку перед садом. На газоне в тени больших деревьев были расставлены плетеные стулья и столики. На зелени газона сияли красками наряды женщин в причудливых шляпках. Подойдя поближе, Хонда обнаружил, что тут собрались в основном пожилые дамы. Он был единственным мужчиной. Знакомясь с ними, он чувствовал себя явно не на месте. И каждый раз, глядя на протянутую ему руку со старческими пятнами на розоватой коже и морщинистыми пальцами, колебался, прежде чем пожать ее. Ему казалось, что он в полутемном трюме, наполненном сушеными фруктами. Пожилые европейские дамы, не обращая внимания на разошедшуюся на спине молнию, визгливо смеялись, раскачивая широкими спинами. Было непонятно, куда смотрят синие или бурые зрачки их пронзительных, ввалившихся глаз. Выговаривая слова, они раскрывали темный рот так широко, что видны были миндалины. Изо всех сил пытались завязать разговор, и ногтями, покрытыми ярко-красным лаком, хватали сразу по 2-3 маленьких тонких сэндвича. Потом вдруг неожиданно обращались к Хонде, рассказывая, что по нескольку раз были замужем, и интересуясь, правда ли, что японцы тоже часто разводятся. Яркие цвета одежды гостей, прогуливавшихся по тропинкам между деревьями, терялись в кустарнике. Тут у входа в рощу появилась новая фигура. В окружении европейских дам оттуда шла Инг Тян. В груди у Хонды бешено толчками застучало сердце. Оно, это биение и имеет значение. Благодаря ему человеческая жизнь перестает быть твердым телом и превращается в жидкость, даже в газ. Уже одно то, что сердце готово было выскочить из груди, стало для Хонды великим благом. Кусочек сахара растаял в чае. Здания стали ненадежными, балки мостов хрупкими, как леденец, а человеческая жизнь приобрела тот же смысл, что и молния, шелест мака или колыхание шторы. Чувство удовлетворения и чувство стыда после похмелья смешались и повергли Хонду в транс. Величайшей радостью для Хонды стало то, что когда зажатая между двумя высокими старухами Инг Тян, одетая в розовое платье без рукава со спускавшимися на плечи черными волосами, вышла из тени деревьев под яркие солнечные лучи, все это вдруг напомнило ему поездку с маленькой принцессой в Банпаин. Рядом с Хондой мгновенно оказалась Кейко. «Ну как?» «Я сдержала свое обещание», — прошептала она ему на ухо. В Хонде вдруг проснулась маленькая девочка. Он испугался, что если сейчас не уцепится за Кейко, то не найдет выхода из своего положения. С необъяснимым ужасом он смотрел, как шаг за шагом с улыбкой приближается к нему Инг Тян. «Вам надо вести себя спокойно, как ни в чем не бывало. Лучше ничего не говорить о том, что произошло в Готембе», — опять прошептала ему Кейко. К счастью, на середине газона с Инг Тян заговорила какая-то женщина, и она остановилась. Она еще не заметила Хонду. И Инг Тян, которая стояла буквально в нескольких шагах, казалась чудным плодом, апельсином, созревший, наполненный соками. Он висит на расстоянии протянутой руки. Хонда медленно рассматривал ее грудь, ноги, открывшиеся в улыбке белые зубы. Диковинное растение, выросшее под жгучим летним солнцем. А там, внутри, наверное, пронизывающий холод. Когда Инг Тян, наконец, присоединилась к их группе, было непонятно, то ли она действительно не заметила Хонду, то ли сделала вид, что не заметила. Кейко обратила ее внимание на присутствие Хонды. «А вот и господин Хонда». На ее лице, когда она обернулась к Хонде, была только улыбка, никакого напряжения. В лучах летнего солнца лицо Инг Тян ожило, губы по-детски, больше обычного, расслаблены, строгой линией тянутся блестящие брови, цвет кожи лица имеет сияющий янтарный оттенок, большие черные глаза. Это лицо приветствовало лето. Лето снимало ее скованность. Она окунулась в него, словно в ванну, где можно спокойно вытянуться всем телом. Естественность всего ее тела казалась даже непристойной. Ложбинка между холмиками груди вызывала в воображении душную влажную теплицу. Только лету были известны покоившиеся там тайны. Взгляд Йинг Тян, протянувший руку, был равнодушен. Хонда сжал ее руку своими дрогнувшими пальцами. Перстня с изумрудом на пальце не было. Хонда, заметив это, понял, что на самом деле хотел проиграть заключенное самим собой пари. Он предугадал, что столкнется с холодным отказом. Хонда поразился тому, что даже ее холодность нисколько не повлияла на его настроение. Он парил в радостных, смелых мечтах. Йинг Тян держала в руке пустую чашку, поэтому Хонда протянул руку к столику и уже взялся за ручку антикварного серебряного чайника, но та была слишком горячей, и он заколебался. Может быть, он не был уверен, правильно ли поступает, или у него дрожали руки, и он боялся что-нибудь уронить. Неожиданно протянутая к чайнику рука официанта в белой перчатке избавила Хонду от его страхов. «Летом вы хорошо выглядите», — наконец выдавил из себя Хонда. Невольно он стал обращаться к Йинг Тян на «вы». «Да, потому что я люблю лето», — с мягкой улыбкой Йинг Тян ответила фразой прямо из учебника. Стоявшие рядом пожилые дамы, заинтересовавшись, стали просить Хонду перевести его разговор с Йинг Тян. Хонда перевел, чувствуя, как его нервы щекочет аромат нарезанного к чаю лимона, смешанный запах старческого пота и духов. Дамы, непонятно чему смеялись, начали высказывать предположение, что японское слово «нацу» — «лето» вызывает ощущение жары. Наверное, оно могло появиться только в тропиках. Хонда вдруг почувствовал, что Йинг Тян устала. Он оглянулся вокруг. Кейко уже отошла. Йинг Тян становилась все более вялой. Она напоминала бессловесное животное, которое печально бродит по газону. Интуиция Хонды — единственное, что их связывало. Потом Йинг Тян чуть повернулась и с улыбкой стала отвечать кому-то по-английски, и Хонда подумал, уж не хотела ли она показать ему свою усталость. Эта знойная лень, которая ощущалась во всем теле Йинг Тян, от тяжелой груди до стройных красивых ног, звучала музыкой, напоминала едва слышный шорох крылышек, кружащихся в летнем воздухе мошек, и Хонде казалось, что он постоянно прислушивается к этому звуку. Но, может быть, это означало всего лишь то, что Йинг Тян устала от приема. Может быть, ей вообще была свойственна эта апатия, которую летнее солнце заставило ожить в теле. Во всяком случае, для Йинг Тян она была привычна. Удалившись в тень, Йинг Тян с чашкой чая в руке окруженная пожилыми дамами, которые обращались к ней «Ваше Высочество», вдруг сняла туфлю и с невозмутимым лицом почесала кончиками пальцев ноги в чулке голень другой ноги. У нее было удивительное чувство равновесия, как у журавля. Чай в чашке, которую она держала в руке, не шелохнулся, и ни одна капля не пролилась на блюдце. И в этот момент Хонда решил пробиться к душе Иингтьян, независимо от того, простила она его или нет. Воспользовавшись паузой в разговоре, он вставил по-японски: «Я сейчас видел прямо-таки акробатический трюк». «Что?» Иингтьян подняла на него глаза. Это мгновенное «что?» не выражало желания ответить на предложенную загадку. Просто внезапно всплывший на поверхность воды пузырь, даже рот скривился. Она проигнорировала загадочность его слов, поэтому он был вынужден проявить храбрость. Хонда заранее вырвал из записной книжки листок и приготовил написанную карандашом записку. «Я хотел бы встретиться днем. Всего час, не больше. Этот день подойдет? Приходи сюда», — произнес Хонда. Иингтьян, умело избегая чужих глаз, взглянула на число, написанное на клочке бумаги. То, что Иингтьян постаралась сделать это незаметно, сделало Хонду абсолютно счастливым. «Ты свободна?» «Да». «Придешь?» «Да». И вместе с этим слишком отчетливым, может быть, сухим «да», на лице Иингтьян появилась сразу смягчившая его улыбка. Было очевидно, что в голове у нее нет никаких мыслей. Куда делись любовь, ненависть, обида? Куда исчезли темные тучи тропиков и ливень, похожий на камнепад? Бесплодность своих страданий Хонда ощутил острее, чем утрату нежданно обретенного счастья. Кейко, которая куда-то было исчезла, в этот момент выводила в сад из гостиной, как прежде, Хонду новых гостей. Две женские фигуры в красивых кимоно желтовато-зеленого и алого цветов издали бросались в глаза. Одна из пожилых дам в восхищении зацокала языком, будто попугай. И этот звук заставил Хонду обернуться. Он увидел госпожу Цубакихара и следовавшую за ней Макико. Хонда в этот момент наблюдал, как ветер играет черными блестящими волосами Иингтьян, и поэтому не обрадовался появлению Макико и госпожи Цубакихара. Но приблизившиеся гости прежде всего поздоровались с Хондой, и Макико, оглядывая общество пожилых дам, безразлично заметила: «Сегодня вы тут единственный мужчина. Вам повезло». Конечно, обе гости были представлены европейским дамам и приняли участие в разговоре, но им хотелось вернуться к Хонде и поговорить по-японски. Облака двигались по небу, и когда седые волосы Макико оказались в густой тени, она вдруг спросила: «Вы видели эту демонстрацию 25 июня?» «Нет, только читал в газетах». «Я тоже только по газетам. В Синдзюку бросали бутылки с горячей смесью. Сгорел полицейский пост. Какой ужас! Если и дальше так пойдет, мы, пожалуй, окажемся под коммунистами». «Не думаю». Но появились самодельные пистолеты. С каждым месяцем становится все хуже. Сейчас из-за коммунистов и корейцев Токио похож на море огня. Что случилось, то случилось. С этим уж ничего не сделаешь. С таким настроением вам гарантирована долгая жизнь. А я вот, глядя на сегодняшний мир, часто думаю, что чувствовал бы Исао, если бы жил сейчас. Поэтому я начала писать сборник 25 июня. Я хотела написать такие стихи, чтобы их невозможно было слагать. Искала что-то непохожее на поэзию, и вот столкнулась с демонстрацией. Вы говорите «столкнулась»? Это ведь не значит, что вы сами это видели. Поэт видит намного дальше, чем все. Макико практически никогда не говорила столь откровенно о своей работе, однако подобная откровенность оказалась своего рода засадой. Оглядевшись вокруг и с улыбкой взглянув на Хонду, Макико спросила: «Вы, говорят, тут изрядно понервничали в Готембе». «И кто же вам это сказал?» Спокойно отреагировал Хонда. «Кейко», невозмутимо произнесла Макико. «Какая Йинг-Тьян храбрая! Что бы там ни случилось, но ворваться среди ночи в чужой дом, барабанить в дверь супружеской спальни... Джек еще ее любезно встретил. Он действительно очень воспитанный, милый американец». Хонда недоумевал. В то утро Кейко определенно сказала: «Хорошо еще, что не было Джека, а то он наделал бы шуму». «А Макико говорит, будто Джек был». «Что это? Неверно истолкованные слухи? Или Кейко солгала?» Обнаружив, что Кейко порой бессмысленно лжет, Хонда испытал чувство тайного превосходства и не торопился поделиться своим открытием с Макико. Он хотел избежать опасности быть втянутым в женские сплетни. Тем более, что говорил он с Макико, которая, как известно, могла спокойно солгать и перед судом. Хонда не лгал, но у него была привычка закрывать глаза на ненужную ему правду. Он просто, как на проплывавший по рву мусор, не обращал на нее внимания. Это можно было назвать маленькой слабостью, сохранившейся у него со времен службы в суде. Хонда собирался сменить тему разговора, и тут подошла госпожа Цубакихара, всем своим видом показывая, что ищет покровительство Макико. Хонду поразило, как страшно изменилось лицо госпожи Цубакихара за то время, что он ее не видел. В ее печали была какая-то опустошенность, глаза смотрели без всякого выражения, губы будто с вызовом накрашены помадой оранжевого цвета, и это порождало странное ощущение. Макико, улыбаясь глазами, вдруг коснулась пальцами белого пухлого подбородка своей ученицы и, приподняв этот подбородок, словно демонстрируя его Хонде, сказала: «Эта женщина меня очень беспокоит, все время пугает меня. Умру, умру». Госпожа Цубакихара, казалось, готова была стоять так бесконечно, но Макико сразу убрала руку. Цубакихара, оглядев газон, по которому стал, наконец, гулять вечерний ветер, севшим голосом, словно нехотя, сказала Хонде: «Таланта у меня все равно нет. Сколько я не проживу, он не появится. Если все, у кого нет таланта, должны умереть, то в Японии никого не останется, — отозвалась Макико. Хонда с ужасом слушал этот диалог.